Айзек Азимов. Галатея. По каким-то непонятным никому, а особенно мне причинам, я иногда делюсь с Джорджем своими самыми сокровенными чувствами. Поскольку Джордж обладает огромным и всеохватывающим даром сочувствия, полностью расходуемым на него самого, такое занятие бесполезно, но я все равно иногда это делаю. Может быть, в этот момент мое чувство жалости к самому себе настолько меня переполняет, что ему нужен выход. Мы тогда сидели после приличного обеда в ожидании клубничного пирога на Фазаньей аллее, и я сказал: «Джордж, я так устал, я просто болен от того, насколько эти критики не понимают и не пытаются понять, что я делаю. Мне не интересно, что делали бы они на моем месте, ясно, что писать они не умеют, а то не тратили бы времени на критику. А если они хоть как-нибудь умеют писать, то цель их всех критических потуг — хоть как-то уязвить того, кто выше их, и вообще...» Но тут принесли клубничный пирог, и Джордж не преминул воспользоваться возможностью перехватить нить разговора, что он сделал бы в любом случае, даже если бы, страшно подумать, пирог не принесли. «Друг мой», — сказал Джордж, — «пора бы вам научиться спокойно воспринимать превратности жизни. Говорите себе, и это будет правдой, что ваши ничтожные писания ничтожно мало влияют на мир, и уж тем более не имеют никаких последствий то, что скажут о них критики, если скажут вообще. Такие мысли доставляют большое облегчение, предотвращают развитие язвы желудка. И уж тем более вы могли бы воздержаться от подобных речей в моем присутствии, ибо могли бы понять, что моя работа гораздо весомее вашей, а удары критики гораздо разрушительнее». «Вы хотите сказать, что вы тоже пишете?» — сардонически спросил я, вгрызаясь в пирог. «Отнюдь нет», — возразил Джордж, вгрызаясь в свой. «Моя работа гораздо важнее. Я благодетель человечества, непризнанный, недооцененный благодетель человечества». Готов был поклясться, что у него увлажнились глаза. «Я не понимаю», — мягко сказал я, — «как чье-нибудь мнение о вас может оказаться настолько низким, что его можно назвать недооценкой?» «Игнорируя эту издевку, поскольку от вас ничего другого не жду, я все же расскажу вам, что я думаю об этой красавице, Бузинушке Макс». «А Бузинушке?» — переспросил я с оттенком недоверия. «Бузинушка? Это было ее имя, — так говорил Джордж. Не знаю, почему родители так ее назвали. Может быть, она напоминала им некоторые нежные моменты их предшествующих отношений, а может быть, как полагала сама Бузинушка, они поддали малость бузины на стойке, когда были заняты процессом, давшим ей жизнь. А иначе у нее был шанс и не появиться на свет. В любом случае, ее отец, который был моим старым другом, попросил меня быть ее крестным, и я не мог ему отказать. Естественно, что я относился к таким вещам серьезно и вполне ощущал возложенную на меня ответственность. В дальнейшем я всегда старался держаться как можно ближе к своим крестницам, особенно если они вырастали такими красивыми, как Бузинушка. Когда ей исполнилось 20, умер ее отец, и она унаследовала приличную сумму, что, естественно, усилило ее привлекательность и красоту в глазах света. Я, как вы знаете, стою выше всей этой суеты вокруг такого мусора, как деньги, но я счел своим долгом защитить ее от охотников за приданным. Поэтому я взял себе за правило проводить с ней как можно больше времени и часто у нее обедал. В конце концов, она души не чаяла в своем дядюшке Джорджи, и я никак не могу поставить ей это в минус. Как оказалось, Бузинушка не слишком нуждалась в золотом яичке из семейного гнездышка, поскольку она стала скульптором и добилась признания. Художественная ценность ее работ не могла быть поставлена под сомнение, хотя бы из-за их рыночной цены. Я лично не вполне понимал ее творчество, поскольку мой художественный вкус весьма утончен, и я не мог слишком высоко оценивать работы, создаваемые для тех денежных мешков, которые могли себе позволить их покупать. Помню, я как-то спросил ее, что представляет собой одна из ее скульптур. «Вот видишь», — сказала она, — «на табличке написано «Журавль в полете».» Изучив этот предмет, который был сделан из чистейшей бронзы, я спросил: «А да, табличку вижу, а где же журавль?» «Да вот же он». Она ткнула в маленький заостренный конус, поднимавшийся из бесформенного бронзового основания. Я внимательно осмотрел конус и спросил: Это журавль? А что же еще, старая ты развалина? Она любила такие ласкательные прозвища. Это острие длинного журавлиного клюва. Бузинушка, этого достаточно? Абсолютно, твердо сказала Бузинушка. Ведь не журавля представляет эта работа, а вызывает в уме зрителя абстрактное понятие журавлиности. «А-а-а!» — сказал я, несколько сбитый с толку. «Теперь, когда ты объяснила, действительно вызывает, но ведь написано, что журавль в полете. Откуда это следует?» «Ах ты, дуралом недоделанный!» — воскликнула она. «Ты вот эту аморфную конструкцию бронзы видишь?» «Вижу», — ответил я. «Она просто бросается в глаза». «Так не станешь же ты отрицать, что воздух, как и любой газ, если на то пошло, является аморфной массой?» «Так вот эта аморфная бронза есть кристально ясное отражение атмосферы как абстрактного понятия, а вот здесь, на передней поверхности бронзы, тонкая и абсолютно горизонтальная линия». «Да-да, вижу. Когда ты говоришь, все так ясно». «Это абстрактное понятие полета через атмосферу». «О, замечательно!» — восхитился я. «Просто глаза открылись от твоего объяснения, и сколько ты за это получишь?» «А-а-а!» Она махнула рукой, как будто не желая говорить о таких пустяках. «Может быть, $10,000. Это же такая простая и очевидная работа, что мне неловко запрашивать больше. Это так, между прочим. Не то, что вот это». Она показала на барельефной стене, составленной из джутовых мешков и кусков картона, размещенных вокруг старой взбивалки для яиц, вымазанной чем-то напоминающим засохший желток. Я взглянул с уважением. «О, это, разумеется, бесценно». «Я так полагаю», — ответила она. «Это тебе не новая взбивалка, на ней вековая патина. Я эту взбивалку на свалке нашла». Потом, не могу до сих пор взять в толк, почему у нее задрожала нижняя губа, и она всхлипнула. «О, дядя Джордж!» Я тут же встревожился и схватил ее красивую, сильную руку скульптора, с чувством пожал ее. «В чем дело, дитя мое?» «Джордж, если бы ты знал, как мне надоело лепить эти простенькие абстракции, только потому что публике они нравятся». Она прижала костяшки пальцев к колбу и трагическим голосом сказала. «Как бы я хотела делать то, что мне на самом деле хочется, чего требует мое сердце художника». «Что же именно, Бузинушка?» «Я хочу экспериментировать. Я хочу искать новые направления. Я хочу пробовать неиспробованное, изведать неизведанное, исполнить неисполняемое». «Да кто ж тебе мешает, дитя мое? Ты достаточно богата, чтобы это себе позволить». И тут она улыбнулась, и ее лицо засияло красотой. «Спасибо на добром слове, дядя Джордж. На самом деле я себе действительно это позволяю время от времени. У меня есть потайная комната, в которой я храню то, что может понять только вкус настоящего художника. Тот вкус, что привычен к черной икре». Закончила она цитатой. «О, мне можно на них посмотреть?» «Ну, конечно, дорогой мой дядя. После того, как ты меня так морально поддержал, разве могу я тебе отказать?» Она подняла тяжелую гардину, за которой была еле заметная потайная дверь, почти сливавшаяся со стеной. Девушка нажала кнопку, и дверь сама собой открылась. Мы вошли, дверь за нами закрылась, и вся комната осветилась ярчайшим светом. Почти сразу я заметил скульптуру журавля, выполненную из какого-то благородного камня. Каждое перышко было на месте, в глазах светилась жизнь. Клюв приоткрыт, и крылья полуприподняты, казалось, он сейчас взовьется в воздух. «Боже ты мой, Бузинушка!» — вскрикнул я. «Никогда ничего подобного не видел». «Тебе нравится? Я это называю фотографическое искусство, и мне оно кажется красивым. Конечно, это чистый эксперимент, и критики вместе с публикой уржались бы и уфыркались, но не поняли бы, что я делаю. Они уважают только простые абстракции, чисто поверхностные и сразу понятные каждому. Не то что это для тех утонченных натур, кто может смотреть на произведение искусства и чувствовать, как его душу медленно озаряет понимание». После этого разговора мне была предоставлена привилегия время от времени заходить в секретную комнату и созерцать те экзотические формы, что выходили из-под ее сильных пальцев и талантливой стеки. Я глубоко восхищался женской головкой, которая выглядела точь-в-точь, как сама Бузинушка. Я назвала ее зеркало, она отражает мою душу. Ты с этим согласен? Я с энтузиазмом соглашался. Думаю, что благодаря этому она, наконец, доверила мне свой самый важный секрет. Как-то я ей сказал, «Бузинушка, у тебя есть...» Я замешкался в поисках эвфемизма. «Приятель». «О, приятели, ха-ха», — сказала она. «Они тут стадами ходят, эти кандидаты в приятели. Но на них даже смотреть не хочется, я же художник. И у меня в сердце, в уме и в душе есть идеальный образ настоящей мужской красоты, которая никогда не может повториться во плоти и крови и завоевать меня. Этому образу и только ему отдано мое сердце». «Отдано твое сердце, дитя мое?» — мягко повторил я. «Значит, ты его встретила?» «Встретила. Пойдем, дядя Джордж, я тебе его покажу. Ты узнаешь мою самую большую тайну». Мы вернулись в комнату фотографического искусства, и за еще одной тяжелой гардиной открылся альков, которого я раньше не видел. Там стояла статуя обнаженного мужчины ростом 2 метра, и она была совершенно в каждом миллиметре. Бузинушка нажала кнопку, и статуя медленно завращалась на своем пьедестале, поражая своей гладкой симметрией и совершенными пропорциями. «Мой шедевр», — сказала Бузинушка. Я лично не слишком большой поклонник мужской красоты, но на лице Бузинушки было написано такое самозабвенное восхищение, что я понял, как переполняет ее обожание и любовь. «А ты влюблена в этого изображаемого...» — сказал я, стараясь избегать упоминания о статуе как неодушевленном предмете и местоимении «она». «О, да», — прошептала она. «Для него я готова умереть. Пока есть он, все другие для меня противны и бесформены. Прикосновение любого из них для меня мерзко. Только его хочу, только его». «Бедное мое дитя», — сказал я. «Изваяние неживое». «Я знаю», — ответила она сокрушенно. «Что же мне делать, боже мой? Что же мне делать?» «Как это все грустно», — проговорил я вполголоса. «Это похоже на историю Пигмалиона». «Кого?» — спросила Бузинушка, будучи как истинный художник, далека от событий внешнего мира. «Ну, Пигмалиона — это из древней истории. Пигмалион был скульптором, таким как ты, только мужского пола. И он так же, как и ты, изваял красивую статую, только по свойственным мужчинам предрассудкам он изваял женщину и назвал ее Галатея. Статуя была столь прекрасна, что Пигмалион ее полюбил. Видишь, все как у тебя, только ты живая Галатея, а статуя изваянный пиг...» «Нет», — резко возразила Бузинушка. «Не жди, что я его буду называть Пигмалионом. Грубое простецкое имя, а мне нужно поэтическое. Я его называю...» Голос ее пресекся, она глотнула и продолжила. «Хэнк. Что-то такое мягкое есть в имени Хэнк. Что-то такое музыкальное, чему отзывается сама моя душа. А что там дальше было с Пигмалионом и Галатеей?» «Обуреваемой любовью», — начал я, — «Пигмалион взмолился Афродите». «Кому-кому?» «Афродите, греческой богине любви. Он взмолился ей, и она из хорошего к нему отношения оживила статую. Галатея стала живой женщиной, вышла замуж за Пигмалиона. И они жили долго и счастливо». «О!» — промычала Бузинушка. «Афродиты этой, наверное, на самом деле нету». «Ну, в действительности, конечно, нету, хотя с другой стороны...» Я не стал продолжать. Не было уверенности, что Бузинушка правильно поймет упоминание о моем 2-сантиметровом демоне Азазеле. «Ох, плохо», — сказала она. «Вот если бы кто-нибудь мог оживить для меня моего Хэнка, превратить этот холодный твердый мрамор в теплую мягкую плоть, я бы для него... О, дядя Джордж, ты только представь себе, каково было бы заключить в объятия Хэнка и почувствовать под ладонями мягкость... Мягкость...» Она чуть не мурлыкала на этом слове от воображаемого чувственного наслаждения. «Дорогая Бузинушка», — сказал я, — «мне бы не хотелось воображать, что это делаю я сам, но я понимаю, ты нашла бы это восхитительным, однако... Ты говорила, что если бы кто-нибудь превратил мертвый твердый мрамор в живую мягкую плоть, ты бы что-то там для него сделала. Ты имела в виду что-нибудь конкретное?» «Ну, конечно. Такому человеку я бы дала $1 000 000». Я сделал паузу, как и любой бы на моем месте, с чистого уважения к сумме, а потом спросил. «Бузинушка, у тебя есть $1 000 000?» «У меня 2 миллиона кругленьких баксов, дядя Джордж», — сказала она в своей простодушной и непосредственной манере. «Я буду рада отдать в этом случае половину. Хэнк этого стоит, тем более, что я всегда могу наляпать еще несколько абстракций для публики». «Да, это ты можешь», — согласился я. «Ладно, девочка, выше голову, и мы посмотрим, чем может тебе помочь дядя Джордж». Это был явный случай для Азазелла, так что я вызвал моего маленького друга, который выглядит как карманное издание дьявола ростом в 2 сантиметра, но с остриями рожек и закрученным остроконечным хвостом. Он был, как всегда, не в настроении и стал тратить мое время на подробный и утомительный рассказ, почему именно он не в настроении. Похоже было, что он занимался каким-то искусством, тем, что в его смешном мирке считается искусством, но хотя он описывал это очень подробно, я так ничего и не понял, кроме одного, что это было охаяно критиками. Критики одинаковы во всей вселенной, злобные, бесполезные, все как один. Хотя, как я думаю, вы должны радоваться, что земные критики обладают хотя бы минимальными следами порядочности. Если верить Азазеллу, то высказывания критиков о нем далеко выходят за пределы того, что они позволяют себе говорить о вас. На самый мягкий из применимых к нему эпитетов можно было отвечать только хлыстом. Я это вспомнил потому, что его жалобы на критиков очень напоминают ваши. Я долго, хотя и с трудом, выслушивал его причитания, пока не уличил момент вернуть свою просьбу об оживлении статуи. От его визга у меня чуть уши не лопнули. «Превратить кремниевый материал в углеродно-водную форму жизни? А может, еще попросишь сотворить тебе планету из экскрементов? Как это — превратить камень в плоть?» «Я уверен, что ты можешь измыслить способ, о могучий!» — сказал я. «Ведь если ты сделаешь что-то столь невозможное и доложишь в своем мире, не окажутся ли критики кучкой глупых ослов?» «Они хуже, чем кучка глупых ослов», — буркнул Азазелл. «Так о них думать — это значит безмерно их возвысить и незаслуженно оскорбить ослов. Я думаю, что они просто балдерговуины несчастные». «Именно так они и будут выглядеть. И все, что для этого нужно, превратить холодное в теплое, а твердое в мягкое, особенно в мягкое. Та молодая женщина, которую я имею в виду, особенно хотела бы, обняв статую, ощутить под своими руками мягкую эластичность тела. Это вряд ли будет трудно. Статуя — совершенное изображение человеческого существа, и тебе ее только надо наполнить мышцами, кровеносными сосудами, органами и нервами, обтянуть кожу и готово». «Вот всем этим заполнить проще простого, да?» «Вспомни, что ты выставишь критиков балдерговуинами». «Да, это стоит принять во внимание. Ты знаешь, как воняют балдерговуины?» «Нет, и не рассказывай, пожалуйста, я могу послужить тебе моделью». «Моделью ж моделью», — пробормотал он, задумываясь, не знаю, где он берет такие странные выражения. «Ты знаешь, насколько сложен мозг, даже такой рудиментарный, как у людей?» «Ну, — ответил я, — над этим можешь особенно долго не стараться. Бузинушка — девушка простая, а то, что ей нужно от статуи, не требует особого участия мозга, как я думаю». «Тебе придется показать мне статую и предоставить возможность изучить материал», — сказал он. — «Я так и сделаю, только запомни. Статуя должна ожить при нас, и еще она должна быть страшно влюблена в Бузинушку». «А любовь — это просто. Только подрегулировать гормональную сферу». На следующий день я напросился к Бузинушке снова посмотреть статую. Азазелл, сидя у меня в кармане рубашки, время от времени оттуда высовывался и тоненьким голосом фыркал. К счастью, Бузинушка смотрела только на статую, и не заметила бы, даже если бы с ней рядом толпились 20 демонов нормального роста. «Ну и как?» — спросил я Азазелла. «Пробую», — ответил он. «Я его начиню органами по твоему подобию. Ты, я думаю, вполне нормальный представитель своей мерзкой недоразвитой расы». «Я более чем нормальный», — гордо ответил я. «Я выдающийся образец». «Ну и отлично, она получит свою статую воплоти, мягкой на ощупь, теплой плоти. Ей только придется подождать до завтрашнего полудня по вашему времени. Ускорить процесс я не смогу». «Ну, понял. Мы с ней подождем». На следующее утро я позвонил Бузинушке. «Деточка моя, я говорил с Афродитой». Бузинушка переспросила взволнованным шепотом. «Так она существует на самом деле?» «В некотором смысле, дитя мое. Сегодня в полдень твой идеальный мужчина живет прямо у нас на глазах». «Господи, дядя Джордж, вы меня не обманываете?» «Я никогда не обманываю», — ответил я, но должен признать, что несколько нервничал. «Я ведь полностью зависел от Азазелла, хотя, правда, он меня ни разу не подводил». В полдень мы оба стояли перед Альковым, глядя на статую, она уставилась в пространство каменным взором. Я спросил: «У тебя часы показывают точное время, моя милая?» «О, да, дядя, я их проверила по обсерватории. Осталась одна минута». «Превращение может на минуту-другую задержаться. В таких вещах трудно угадать точно». «Богиня наверняка должна все делать вовремя», — возразила Бузинушка. «Иначе какой смысл быть богиней?» «Это я и называю истинной верой. И таковая была вознаграждена. Как только настал полдень, по статуе прошла дрожь. Изваяние постепенно порозовело, приобретая цвет нормального тела. Медленно шевельнулся стан, руки опустились и вытянулись по бокам. Глаза поголубели и заблестели, волосы на голове стали светло-каштановыми и появились в нужных местах и количествах на теле». Он наклонил голову, и его взгляд остановился на Бузинушке, глядящий, не отрывая глаз, и дышащий, как пловец в конце заплыва. Медленно, казалось даже, что с потрескиванием он сошел с пьедестала, сделал шаг к Бузинушке, раскрыл объятия и выговорил: «Ты Бузинушка, я Хэнк». «О, Хэнк!» — выдохнула Бузинушка, тая в его руках. Они долго стояли, застыв в неподвижных объятиях, а потом она, сияя глазами в экстазе, взглянула на меня через его плечо. «Мы с Хэнком», — сказала она, — «на несколько дней здесь останемся одни и устроим себе медовый месяц. А потом, дядя Джордж, я тебя найду». И она пошевелила пальцами, как бы отчитывая деньги. Тут и у меня глаза засияли, я на цыпочках вышел из дому. Меня, откровенно говоря, неприятно поразила дисгармоничная картина, полностью обнаженный мужчина, обнимающий полностью одетую женщину, однако я был уверен, что как только я выйду, Бузинушка эту дисгармонию устранит незамедлительно. 10 дней я подождал, но она так и не позвонила. Я не слишком удивился, поскольку считал, что она была слишком занята другим, но все же подумал, что так как ее экстатические ожидания полностью оправдались, причем исключительно за счет моих, ну и Азазелла усилий, то будет только справедливо, если теперь оправдаются и мои. Итак, я направился к ее убежищу, где покинул счастливую чету и позвонил в дверь. Ее открыли очень нескоро, и мне даже уже начала мерещиться кошмарная картина, как два молодых существа довели друг друга до смерти во взаимном экстазе. Но тут дверь с треском распахнулась. У Бузинушки был вполне нормальный вид, если разозленный вид может быть назван нормальным. «А это ты?» — сказала она. «Вообще-то да», — ответил я. «Я уже боялся, что ты уехала из города, чтобы продлить медовый месяц». О своих мрачных предположениях я промолчал из дипломатических соображений. «И что тебе надо?» — спросила она. Не так, чтобы лопаясь от дружелюбия. Я понимал, что ей не мог понравиться причиненный мною перерыв в ее занятиях, но я считал, что после 10 дней небольшой перерыв будет очень кстати. Я ответил: «Ну, такой пустяк, как $1 000 000, дитя мое». С этими словами я толкнул дверь и вошел. Она поглядела на меня с холодной ухмылкой и произнесла: «Бубкис ты получишь, дядя, а не миллион». «Я не знаю, сколько это бубкис, но немедленно предположил, что намного меньше $1 000 000». Озадаченный и несколько задетый, я спросил: «Как же, в чем дело?» «В чем дело?» — переспросила она. «В чем дело? Я тебе сейчас скажу, в чем дело. Когда я сказала, что хочу сделать его мягким, я не имела в виду мягким всегда и во всех местах». И своими сильными руками скульптора она вытолкнула меня за дверь и с грохотом ее захлопнула. Потом, пока я ошеломленный стоял столбом, дверь распахнулась снова. «А если ты еще сюда заявишься, я прикажу Хэнку разорвать тебя на клочки. Он во всем остальном силен как бык». Я ушел, а что было делать? Вот такую критику получила моя работа в искусстве. И вы еще утомляете меня своими мелкими жалобами. Закончив свою историю, Джордж так сокрушенно покачал головой, что я ощутил прилив сочувствия. Я сказал: «Джордж, я знаю, что вы вините Азазелла, но по-настоящему парнишка все же не виноват. Вы сами немножко пережали насчет мягкости». «Так это ведь она настаивала», — — возмутился Джордж. «Верно, но вы сказали Азазелу, что он может использовать вас в качестве модели, и, конечно, с этим и связана неспособность...» Джордж прервал меня взмахом руки и уставился мне в глаза. «Такое оскорбление», — процедил он сквозь зубы, — «хуже потери миллиона заработанных долларов. И вы у меня сейчас это поймете, хотя я давно уже не в лучшей форме. Да ладно, ладно, Джордж, примите мои извинения. Кстати, помните, я вам, кажется, должен 10 долларов». Он, к моему счастью, помнил. Джордж взял деньги и улыбнулся.